Она не могла не спросить, Ся, зачем он это сделал. Только позже, будучи членом клуба «Адского пламени», Эмма Фрост смогла стать королевой не из-за старшинства, а из-за личных способностей. Следовательно, она ничего не знает о прошлом Себастьяна Шоу. «Почему вы хотите это сделать?» — сказал Люк с легким сарказмом и, посмеиваясь, сказал. «Потому что он пытался узнать секретный код, открывший дверь к эволюции в мутантном гене X. Себастьян Ся является выпускником школы биологических наук Оксфордского университета. Ген X в его теле является рецессивным, и он не сможет пробудить свои естественные способности в подростковом возрасте. Но этот парень очень умен и обнаружил, что ген X легко узнать, следовать внешним раздражителям, особенно сильным эмоциональным колебаниям, приводящим к чудесным изменениям, подобным химическим эффектам. Вышеупомянутая пытка предназначена только для того, чтобы найти закон генетических изменений, чтобы овладеть методом создания мутантов». Белая королева слегка приоткрыла свои красные губы, по-видимому, потрясенная. Она не ожидала, что король клуба «Адского пламени» будет полон слов, чтобы бороться за лучшие права и более высокий статус для своих соотечественников, но за ним стояла такая темная история. Все это правда. Белая королева была немного невероятной. Когда-то она считала Себастьяна Шоу спасителем мутантов и великим наставником, достойным доверия. У Щайте есть подробные файлы внутри. Если у вас есть какие-либо сомнения, вы можете проверить это самостоятельно. Конечно, файлы могут быть подделаны, но совершенные преступления всегда будут оставлять следы. В Польше есть несколько выживших в концентрационных лагерях. Короля очень хорошо поняты. Люк посмотрел на сомнительную белую королеву и сказал глубоким голосом. Как духовная сила, в этом мире должно быть очень мало людей, которые могут лежать перед тобой. Я верю, что, когда придет время, вы, естественно, сможете сделать правильное суждение. Мисс Фрост, пока вы откроете уродливое лицо Себастьяна Шоу, вы превратитесь из предателя и информатора в голову. А герой, который открыл правду и смело действовал, чтобы спасти своих соотечественников. Люк раскрыл руки и сказал, что это идеальный финал. Мертвец все равно не мог говорить, и все обвинения были возложены на Себастьяна Шоу. Мутанты клуба «Адского пламени» постепенно изменят свои взгляды на Белую Королеву. Белая Королева смотрела прямо на Люка, и через некоторое время она сказала с волнением. «Г.Н. генерал, майор, вы больше похожи на человека умственные способности, которые переписывает факты и манипулирует мышление, чем я. Это просто использует природу живые существа. Фрост, могу я называть тебя Эммой? Я думаю, что клуб «Адского пламени» будет рад принять нового короля и новую королеву». Люк взял бокал с вином, протянул его белой королеве и улыбнулся. «Эмма, давайте тост за лучшее будущее мутантов». Последний на мгновение помолчал, а затем взял стакан виски со льдом. Фужеры столкнулись с резким звуком. Этот разговор, изначально задававший вопросы, превратился в дискуссию о лидере клуба «Адского пламени» и будущем мутантов. Даже сама Белая Королева не знала, почему это произошло. Вроде бы все выполнено точно и аккуратно по написанному сценарию. «Черный король мертв, мистер генерал, вы собираетесь стать белым королем клуба «Адского пламени»?» Белая Королева сделала глоток холодной жидкости, как будто она вырвалась из тяжелых оков, и ей нечего было сказать. Больше не повлияло мнение соотечественников. Ей пришлось признать, что если Люк сделает то, что сказал, у мутанта будет лучшее будущее. «Думаю, что смогу спасти страждущих соотечественников и стать героем». Эмма не могла сдержать возбуждение. «Есть какие-нибудь проблемы? В клубе уже есть королева, поэтому, конечно, нужен король». Люк поставил свой стакан и встал. «Я думаю, что я очень подходящая, как вы думаете». Белая королева также встала с дивана, слегка приподняла голову и с улыбкой на губах посмотрела на высокого молодого генерал-майора. «Я тоже так думаю». Глава 144. «Поймите учителя Дичуаня, небесное сердце». Успешно убедив Белую Королеву, Люк сосредоточил свое внимание на саммите мира, в котором участвовали все страны. Естественно, с Белым домом проблем нет. В этой цивилизованной войне Атлантида и Щайте и Супермен полностью продемонстрировали свои способности. Нет никаких сомнений в том, что эту молодую звезду зовут Люк Кавилл. С тех пор, как оно пронзило небо ослепительным светом, оно стало важным существованием, которое никто не может игнорировать. Согласно новостям от полковника Филлипса, ГН президент недавно начал постукивать в сторонке, спрашивая генерал-майора Кавилла, есть ли у него какие-либо мысли о женитьбе или любви, потому что у него была довольно молодая дочь, довольно старая. Люк сказал, что ему действительно неинтересно становиться зятем президента. Даже если вы действительно хотите выбирать, это не будет очередь Трумэна. Что касается американской политики, то 5 основных политических семей получили широкое признание в последующих поколениях. Это Адамс, Рузвельт, Кеннеди, Буш и Клинтон. Адамс, занимавший первое место, процветал в начале основания нации. Сэмюэл Адамс известен как отец американской революции, а его двоюродный брат Джон Адамс – один из авторов Декларации независимости. Кроме того, он был первым вице-президентом и вторым президентом, а сын этого большого босса позже победил на выборах и стал 6-м президентом. Можно сказать, что у семьи глубокая предыстория. По сравнению с Адамсом Рузвельт неплох. Многие знают только то, что Франклин Рузвельт был переизбран на 4 срока, что привело семью к вершине власти. Неясно, был ли его дядя, Теодор Рузвельт, президентом в 1901 году, и знаменитая внешняя политика кнута и пряника была его делом. По сравнению с двумя вышеупомянутыми, Люк больше знаком с Кеннеди, который еще не полностью разработан, потому что они оба являются потомками ирландских иммигрантов и имеют тесные отношения с ирландской бандой, к которой присоединился дядя Фрэнк. В то время дед Кеннеди родился с деловым умом и заработал свой первый горшок с золотом, полагаясь на таверну. Затем он отправил отца Кеннеди в Гарвард, успешно женился на дочери мэра Бостона, завершил классный прыжок и вошел в высший класс. После этого отец Кеннеди разбогател на запрете алкоголя, у него было отличное инвестиционное видение, и он вложил деньги в финансирование президентской кампании Рузвельта. В результате после отмены сухого закона он получил щедрую прибыль и твердо стал председателем комиссии по ценным бумагам и биржам США, накопив много богатства. После того, как Люк принял награду от генерал-майора, молодой Кеннеди, который в то время был всего лишь лейтенантом флота, специально пригласил его участвовать в нескольких семейных собраниях через отношения дяди Фрэнка и рассказал об основных членах Кеннеди, семья. Следовательно, он был кивком знакомым с будущим президентом, который пробыл в Белом доме всего 3 года, а затем был публично застрелен. После личного контакта Люк узнал, что образ жизни собеседника был чрезвычайно хаотичным. Возможно, это произошло потому, что, когда молодому Джону Ф. Кеннеди было 19 лет, его первую возлюбленную отобрал автор бестселлеров, что разбило сердце мальчика, который верил в настоящую любовь. Этот парень с тех пор стал плейбоем. Его самое большое хобби – вечеринки, и он несколько раз приглашал Люка. Участники – все вторые поколения политических и деловых кругов ровесников, а также популярные голливудские звезды и красивые актрисы. Кеннеди обычно идет вперед и говорит несколько минут, а затем исчезает примерно на полчаса. Обычно каждый раз, когда вы устраиваете вечеринку, вы можете видеть, как товары внезапно исчезают, а затем ноги кажутся мягкими. Кроме того, он также забронировал долгосрочный люкс в Валдорф Астория, посвященный многопользовательским видам спорта. И длинный список с Джоном Ф. Кеннеди, самый запоминающийся, естественно, принадлежит Мэрилин Монро. Эта сексуальная богиня в то время, естественная красотка, действительно имела опыт общения с двумя братьями Кеннеди. Можно сказать, реалистичный пример братьев по битве. Самое интересное, что после убийства Джона Кеннеди его жена Жаклин и его брат Бобби Кеннеди тайно легли спать. Сравнив воспоминания в своей голове с нынешней реальностью, Люк наконец пришел к выводу, что президентский семейный круг действительно хаотичен. Многие люди верят в демократию и свободу, которые рекламирует страна маяков, но на самом деле они втянули президентов в историю и прояснили стоящие за ними отношения. Нетрудно обнаружить, что их семьи имеют опыт, связи и давно знают друг друга и взаимодействуют друг с другом. Говоря прямо, передача власти всегда происходит в кругу небольшой группы людей на вершине пирамиды и никогда не перейдет в руки посторонних. Статистика показывает, что более 17% конгрессменов – выходцы из политических семей, как Харрисон, Гамильтон, Рокфеллер. Эти фамилии сопровождали 200-летнюю историю Америки и никогда не сходили с исторической сцены. Если у Люка возникнет идея баллотироваться на пост президента в будущем, он обязательно получит инвестиции и благосклонность этих политических семей, а затем будет вовлечен в так называемую политическую элиту. Это правда, стоящая за так называемой свободой и демократией. Я не заинтересован в том, чтобы быть президентом, чьи действия оправданы, и тем более в том, чтобы быть зятем президента. Люк повесил трубку из Белого дома и тихо подумал: перейдите к учителю, который понимает Хуанчуань. Позже, он, моя дочь, может немного сдвинуться с места. В конце концов, у всех ярко-красное сердце. Он подумал немного и набрал зашифрованный телефонный номер Шайте. Частный номер, известный только директору и командиру. Пароль, ебибаб. Только когда ответ будет правильным, вы сможете успешно переключиться на соответствующий канал. Как насчет мирного саммита в Париже? После урегулирования на Марии Себастьяна Шоу делегация Атлантиды склонялась к мирным переговорам. Поскольку это было предложение Люка, Конгресс, который долгое время был тривиальным делом, прошел быстро с довольно редкой высокой эффективностью. Редко когда парламентарии стремятся выражать удивительные мнения и стремятся привлечь внимание и уловки для достижения согласия. Позиция других стран еще более очевидна. Все они хотят побыстрее попасть на площадку и воспользоваться преимуществами. Неудивительно, что они взволнованы. Только дипломатические отношения и торговые обмены, изначально решенные Атлантидой, могут принести им огромную пользу. Богатые ресурсы в глубинах океана, добыча полезных ископаемых и т.д. могут полностью внести важные изменения в развитие страны. Они вели себя очень энергично, несмотря на то, что притворялись спокойными. Страны, у которых есть идеи, которые имеют право участвовать в мирном саммите и получить входной билет, в основном повторяют ялтинскую встречу. Картер пролистал документы. Нефтяные и газовые ресурсы, морские наркотики, металлические жилы и технологии Атлантиды – все это тяжеловесные козыри. За исключением того, что с пиар-буряу действительно очень безразлично, оно просто просит принять участие в саммите мира. В дополнение к инициативе, говоря о распределении ресурсов, другие страны очень хотят поделиться этим безумным кусочком пирога. Люк не удивлен реакцией стран. За исключением небесной династии, которая овладела божественным копьем, все они были группой парней, которые никогда раньше не видели мир. Потому что предыстория первого намного глубже, чем у Шайтеа, Гидра и Левиафана. Предшественником этих организаций было Братство Святого Щита, и одна из них называлась Чжанхэн. Да, именно астроном появился в учебниках истории и изобрел армиллярную сферу и сейсмограф. Знаменитый личный рекорд был в 114 году нашей эры, когда она одурачила группу женщин-богов только своими навыками стрельбы из рта. Последний хочет найти подходящую звезду, которая послужит колыбелью для вынашивания потомства. Чжанхэн ловко убедил другую сторону отказаться от Земли и Луны, но выбрать Солнце. Следовательно, если Люк хочет пойти на Солнце и поспать тысячи лет, ему все равно придется соревноваться с молодой небесной группой. Это нормально. Бюро Копья не интересуется технологиями Атлантиды, им лучше, сказал Люк со смешком. Эгида Запада претерпела несколько изменений, и большая часть ее истории давно утеряна. Восточное копье было передано по наследству, и его никогда не отрезали. Уже во времена династии Восточная Хань люди могли создавать что-то похожее на первую машину, даже путешествуя во времени и пространстве, оглядываясь назад в историю, и даже верховный мастер должен был вежливо относиться друг к другу при встрече. Как это могло быть достойно семейного происхождения Атлантиды? Участие в мирном саммите – это скорее символическое присутствие и, кстати, некая капиталистическая руна. Британцы не могут ждать, настойчиво требуют советы, тогда пусть они покажут свою искренность. Легко сказал Люк. Шайте отвечает за выпуск входных билетов. Если вы хотите разделить торт, вы должны заплатить определенную цену. Картер знает идею своего директора. Люк неопределенно раскрыл ее давным-давно и намеревается установить имя это крупный международный институт Совета мировой безопасности. Он специально используется для предоставления средств и разрешений, то есть для того, чтобы быть глупым инвестором с большими деньгами. Цель состоит в том, чтобы позволить Шиилд развиваться быстрее и эффективнее. Я буду активно вести переговоры в этой области, тайно записала Картер. Глава 145. Ты меня знаешь, команда США и дядя Вольф. Люк в последнее время был немного занят. С одной стороны, как переговорщик, мы должны быстро достичь предварительного намерения о сотрудничестве с Атлантидой и клубом Адского пламени, чтобы подготовиться к последующему саммиту мира. Иначе на глазах у всего мира в то время не было бы неловко просто поднять стол, если вы не собрались вместе. К счастью для первого, так как несчастного мальчика Немура жестоко порезали за спиной, люди на морском дне в основном склонны к мирным переговорам, а воля к войне невелика. Внезапные разрушения, произошедшие десятки тысяч лет назад, оставили людей Атлантиды с неизгладимой психологической тенью. Изначально воинственный и воинственный персонаж превратился в консервативного и закрытого персонажа. Если бы не невежество на мароисследовании совету Себастьяна Шоу, не было бы такой необъяснимой цивилизованной войны. На протяжении тысячелетий атланты даже не хотели ступать на сушу, не говоря уже об углубленных контактах и обменах. Поэтому Лука сознательно сформулировал ряд мер, названных планом культурной интеграции. Хотя земной мир и морская цивилизация имеют разные цвета кожи, биологические органы отчуждены, а уровни цивилизации различны. Но что касается культуры развлечений, Атлантис все еще находится на очень отсталой стадии развития. Самый большой досуг и развлечение во всей стране – это выйти на арену, чтобы посмотреть гладиаторские бои. Это останки Римской империи много лет назад, огорчил людей Атлантиды. Чтобы способствовать дружеской взаимопомощи и культурному обмену между двумя цивилизациями, Люк решил заставить Чайте подготовиться к экспорту партии культурной продукции для будущего сотрудничества. Например, что такое Nintendo, сборник лучших моментов, голливудские боевики, развлекательные шоу. В любом случае, все, что может привлечь внимание публики, упаковывается и передается Атлантиде. Я верю, что банда морских людей, у которых нет другой любительской жизни, кроме создания людей и ежедневного наблюдения за гладиаторскими боями, и которым приходится терпеть эксплуатацию благородного сословия, определенно заинтересует эти духовные потребности. Даже если это лидер террористов, который ненавидит США и планирует всевозможные теракты смертников, лидер Аль-Каиды, это не значит, что они все еще могут играть в финал фэнтези «Семи кошки-мышки». Поэтому точки зрения и идеи не противоречат личным увлечениям. Люк всегда считал, что единственное, в чем люди на Земле могут возглавить другие космические цивилизации, это, вероятно, индустрия развлечений. Ведь игры, фильмы и счастливая вода в Фатхоусе такие ароматные. Синцзюе, сын бога, является преданным поклонником классических золотых песен Ягу Вутянванг. Дочь-звезда, одна из пяти богов, питает слабость к жареному цыпленку, гамбургерам и содовой. Тор, принц Асгарда, увлекается ночью крепости и в конечном итоге превращается в толстый особняк. Это показывает, что когда дело доходит до исследования еды, питья и развлечений, люди на Земле по-прежнему довольно конкурентоспособны. Вы уверены, что действительно хотите записать эти планы в файл? Картер, сидевший напротив него, выполнял работу секретаря. Когда Люк говорил, она быстро делала заметки. Но действительно ли так называемое культурное вторжение эффективно? Женщина-командир Чайте очень подозрительна. Поверьте мне, иногда некоторые, казалось бы, незначительные духовные развлечения на самом деле не намного хуже, чем танки и пушки. Кивнул Люк и превратил нижних людей Атлантиды в преданных поклонников земной мировой культуры. Время от времени возите с собой личные вещи и используйте лучшие методы страны маяка для продвижения универсальных ценностей свободы и демократии. Если бы какие-либо принципы французской революции и Маркс были экспортированы в Атлантиду, могла бы появиться реальная надежда, и началось бы беспрецедентное движение за демократию и утверждение подводных людей. Мнения Люка разошлись, и он намеревался использовать Атлантиду как огромный золотой рудник для добычи полезных ископаемых. Для Чайтея было бы лучше обойти ограничения различных стран и контролировать торговую совместимость между двумя сторонами и стать монополистическим посредником. Однако внутренний консерватизм Атлантиды слишком серьезен. Установление предварительной дипломатии и неглубокая торговля – это уже тот результат, к которому можно приблизиться после неоднократных переговоров. Если вы не можете чего-то добиться за столом переговоров, используйте другие методы, сказал Люк. А что насчет клуба адского пламени? Подумал Картер, но решил остаться скептически настроенным. Она не могла понять удивительного эффекта от обычных предметов досуга и развлечений. Эмма Фрост приняла мое предложение. Она решила дебютировать как герой и спасти своих соотечественников от огня и воды. Люк улыбнулся и спокойно сказал. Сотрудничество с Чайте – самый мутантный выход. Белая королева должна быть в состоянии воспользоваться этой возможностью. Но разве она не враждебно относилась к людям раньше? Картер перестал писать, поднял голову и с подозрением посмотрел на Люка. Какой экстаз дал людям мистер Шеф, чтобы мутант класса Альфа мог легко отпустить свои предрассудки, рискнуть стать мутантом-предателем и сотрудничать с щитом. Она – та, кто может манипулировать разумом и контролировать ум. Гордое выражение Луки мгновенно затвердевает, и он неуверенно спросил, что слухи вы услышали. Картер покачал головой и усмехнулся. «Я просто знаю, что белая королева Хилуфирец Лук была во встрече переговоров на Острове Свободы после все было кончено. Я постучал в дверь комнаты мистера директора. Честно говоря, мне немного любопытно. О чем ты говорила? Что могло длиться час?» Люк немного смутился и слегка кашлянул. «Это просто обсуждение формулировки плана мутанта. Пегги, ты меня знаешь, если это правда, то, что ты должен сделать, определенно не продлится и часа». Картер был ошеломлен и какое-то время не мог это опровергнуть. Потому что, подумав об этом, она почувствовала, что защита Люка была очень разумной и безупречной. Для мистера директора, который неутомим на определенном поле битвы и бесконечно требователен, этого действительно недостаточно. А как насчет клуба адского пламени? Картер пропустил эту тему с личными эмоциями и продолжил. Эмма Фрост, она, возможно, не сможет убедить толпу. Люка это не беспокоит, альфа-класс. Мутантов не так много, особенно Белая Королева, все еще довольно редкая духовная способность. Против кого бы то ни было, у вас есть уверенность, что вы можете с ним соревноваться. Даже в клубе адского пламени действительно много людей, которые критикуют Белую Королеву, считая ее предателем и осведомителем. Но когда была разоблачена мрачная история Себастьяна Шоу, голос стал намного тише. «Эти противоположные мнения не могут выявить никаких волн», — уверенно сказал Люк. «Он хорошо разбирается в индустрии развлечений последующих поколений. Если вы хотите избавиться от черных пятен на одном человеке, вам не нужно много работать, чтобы смыть их, но этого достаточно, чтобы стереть другого человека темнее. Люди всегда сравнивают друг друга, когда Себастьян Шоу, который изначально возглавлял мутантов, показал, что он был хладнокровным мясником, преследовавшим своих соотечественников, не имело значения, была ли Белая Королева предателем или доносчиком. Ну, в любом случае, если есть проблема, всегда можно дать решение». Картер закрыл документ и прошептал. «Предложение о мирном саммите принято. Место его проведения находится в Версале в Париже. Время – 3:20 того дня. Господин президент попросил вас присутствовать в качестве представителя с генерал-лейтенантом Иджис, личность директора». Люк слегка приподнял брови. Менее чем через год его карьерный рост достиг своего пика. «Так скучно. Хотите и дальше завоевывать пятизвездочный адмирал, то есть честь маршала? По оценкам, это невозможно осуществить. В нынешней системе воинских званий постоянным наивысшим званием является только генерал-лейтенант, например, четырехзвездный генерал и пятизвездочный генерал – это временные воинские звания, которые присваиваются только во время войны. Поэтому карьерный путь Люка можно рассматривать как краткосрочный саммит. Тогда не забудьте помочь мне написать речь», – улыбнулся Люк. «Кстати, а где Стив? Почему я не видел других?» Картер беспомощно прикрыл лоб. «Полковнику Роджерсу трудно справиться с двумя тварями под твоей рукой. Они вчера поссорились». Люк был немного удивлен. Капитан Америка всегда представлял собой образ доброго старика с хорошим характером. Будет ли он драться с людьми, и так далее. «Это саблезубый тигр и росомаха, все в порядке. Братья-мутанты принадлежали к разряду сварливых братьев. Логан Росомаха был немного лучше, он умел сохранять здравый смысл. Его брат Виктор, саблезубый тигр, имел кровожадный нрав до мозга костей, несмотря на то, что он получил хорошее образование от Люка. Встреча с хорошим парнем в традиционном понимании, вроде капитана Америки, обязательно вызовет конфликты. Ведь первое не очень приемлемо даже для ругани. Железный человек Тони Старк только что сказал, черт, и получил образование. Хорошо, позвольте мне разобраться с этим». Люк встал, и когда он вернулся в Вашингтон, округ Колумбия, ему предстояло проделать много работы. Пора найти себе секретаря и освободить свое время. Глава 146. Местонахождение Баки, трогательные чувства. Верните стрелку часов на день назад. В подземную тренировочную комнату Шайтая вошел Роджерс со щитом. В форме звездно-полосатая с двумя увеличенными грудными мышцами он мгновенно стал центром внимания публики. Агенты Шайтая в зоне отдыха, а также мутанты оперативной группы X смотрели на знаменитого Капитана Америку. Хотя из-за неожиданного рождения Супермена Капитан Америка на этой временной шкале потерял свой первоначальный блеск. Это даже заставило его усомниться в том, что его суперсолдат может быть версией с впрыском воды, иначе как могло быть такое удивительное отставание от Люка. Знаете, даже если Роджерс усилен до класса линкора позади него, способный уничтожить авианосец волнами на глазах и физически противостоять основной пушке танка, он все равно не противник Люка. Он лично практиковал это во многих упражнениях на разминку и в бесплатных дискуссиях. Каждый раз я чувствовал боль и усталость, как будто мое тело было выдолблено. В результате подруга Роджерса, Маргарита, задалась вопросом, а не где ли ее парень. С другой стороны, Люк, после окончания битвы, он все еще бодр, без малейшей усталости и может сказать классическую фразу: «Я могу драться с тобой целый день». Это показывает, что боевая эффективность и выносливость у них совсем не на одном уровне. «Это Капитан Америка. Вы купили его комиксы?» — прошептали молодые агенты в зоне отдыха. «Конечно. В прошлый раз я купил полный комплект. Это был подарок моему маленькому племяннику. Ему понравилось», — сказал кто-то. Несмотря на честь Капитана Америки в армии, поскольку он сам все еще жив, он не так известен, как последующие поколения. Однако его периферийные продажи намного выше, чем у Супермена. «С помощью комиксов и игрушек я приобрел такого фаната блокбастеров, как Коулсон. Связанные с этим мультфильмы, игрушки в виде униформы и щитов звездно-полосатых распространились по всем домам Нью-Йорка, когда они продавали облигации. После войн различные производители активно осваивали рынок, распространившись на десятки городов. Поэтому Люк специально приехал, чтобы найти Бранта Конгрессмена, чтобы помочь Роджерсу вернуть себе право использовать имидж Капитана Америки и периферийные разработки. Он не знал об этом аспекте, и в том же году он подписал документ, который был почти повелительным актом. Контракт вообще не приносит прибыли. Если нет, то откуда у Роджерса деньги, чтобы отремонтировать свой старый бруклинский дом и жить комфортной маленькой жизнью? Он сейчас сидит дома, ничего не делает, он может получить богатое вознаграждение за авторские права. Те издательства, комиксы и голливудские кинокомпании бросились связываться с Роджерсом, желая подписать Капитана Америку. В конце концов, у противника неплохие условия появления, плюс аура героев войны, звание полковника и т.д. Если он может стать его агентом, это равносильно поиску дойной коровы. Съемки нескольких боевиков, таких как «Война Третьего рейха» и «Разорви немецкого дьявола», и публикация нескольких книг-бестселлеров, таких как «Моя история Второй мировой войны» и «История Капитана Америки», Кхис Лифи, в основном не беспокойтесь о своих средствах к существованию. К сожалению, все вышеперечисленные предложения были отвергнуты Капитаном Америкой, потому что в то время он просто хотел жить мирной жизнью. «У меня нет особого интереса дебютировать и становиться идолом. Не мешай, парень в костюме». Услышав этот шепот, Роджерс не мог не ускорить темп. Ему не нравилось быть в центре внимания. Однако, когда он вошел в тренировочную комнату, на него наткнулась высокая фигура. У другого человека во рту была сигара, а его борода была похожа на стальную булавку, показывая дикость по всему телу. Роджерс был добродушным человеком, остановился и отошел в сторону. «Привет, Капитан Америка». Росомаха Логан снял сигару и выпустил клуб дыма. Казалось, он почувствовал легкое пренебрежение, когда услышал комментарии молодых агентов. «Я видел твои видеокассеты и те комичные представления. Такой парень, как ты, может стать героем, надев костюм». Для Капитана Америки Логан знает, что Росомаха все еще находится в периоде продажи облигаций. «А как насчет вас, с парой когтей, вы видите себя зверем?» — нехотя возразил Роджерс. Перед лицом провокации Росомахи у Капитана Америки плохое отношение. Он хороший человек, но не трус. Столкнувшись с придирчивым ублюдком, он всегда встречается. «О, у меня сегодня не очень хорошее настроение». Луа Гэнь прищурился и пропустил жестокий свет. На данный момент Росомаха не пережил ни одной трагедии, связанной с трагической смертью жены и сломанными когтями. Он никогда не получал психологической консультации от лысого профессора, избавляясь от дикой тиранической стороны своего сердца. По сути, как Виктор Саблезубый Тигр, оба принадлежат сварливому старику. Проще говоря, он спрашивает кого-то, на что ты смотришь, а затем кто-то отвечает, на что ты смотришь, и тогда две стороны могут счастливо ссориться. Извини, у меня сегодня хорошее настроение. После присоединения к Чайте, Роджерс научился многим удивительным навыкам с Говардом. Какая жалость, твое хорошее настроение на этом заканчивается. Мне больше всего нравится учить такого самодовольного ублюдка, как ты. Конечно, Логан был похож на бочонок с порохом, который однажды взорвался. Подняв руку, чтобы щелкнуть сигарой, вспыхнуло несколько искр. Затем сжал кулаки, показывая костяные когти. Капитан Америка, естественно, не проявил слабости, поднял щит в руке и пустил навстречу густую сигару. Внезапно меч напрягся, и атмосфера стала тяжелой. В это время, если кто-то встанет и скажет, «Ты больше не ссоришься», Роджерс может просто развернуться и уйти. И Росомаха Логан учел правила, установленные директором Аигис, и предпочел бы успокоиться. Жалко, что молодые агенты вокруг их не остановили, а поступили как дыни. Это соревнование между капитаном Америка и Росомахой. Кто не хочет смотреть? Если вы соберете билеты, зал будет заполнен, и приедет половина жителей Нью-Йорка. Назад в настоящее. Люк поднялся на лифте в подземную тренировочную комнату щита. В эластичном жилете и вспотевшей спине капитан Америка выпускает свою энергию в огромный мешок с песком. У него все еще есть травмы на лице, видимый синяк на левом глазу и гемостатическая повязка на животе. Маленький парень из Бруклина научился драться с людьми. Это действительно ново, поддразнил Люк. Вчерашний бой, потрясший Чайте, закончился поражением. Капитана Америка чуть не разорвал Росомаху костяными когтями, и последний также испарился высокотемпературной световой волной на его правой руке. По оценкам, на восстановление уйдет 2 или 3 дня. К счастью, Картер вышел вперед, чтобы успокоиться, иначе банда ревущих Командос и Ховард могут столкнуться с Саблезубым Тигром, стремящимся отомстить. Огромное бюро Чайте уже начало формировать фракции. Это чудовище, Люк. Только такие люди, как ты, могут их приручить. Роджерс коснулся темных кругов своих глаз, остановил руку и сказал, «Но я должен признать, что иногда драки – это действительно способ выразить свои эмоции. Вент, вы были недовольны в последнее время». Люк показал удивленный взгляд и прошептал, «На этот раз вы успешно спасли Бостон и предотвратить высадку Атлантис Легиона Г.Н. Председатель собирается поблагодарить вас лично. По сравнению с оригинал, ты можешь получить большую честь. Разве это не делает тебя удовлетворенным?» Роджерс покачал головой, и в его решительных глазах промелькнула мрачность. «Я просто время от времени задаюсь вопросом, куда делся Баки? Чтобы получить эту честь, всегда должен быть кто-то, кто может поделиться. Баки – наш друг, и он был бы очень счастлив, если бы увидел все это», – так сказал капитан Америка. Люк неожиданно показал странную улыбку. Роджерс заслуживает крепкой дружбы с Джи, всегда думая о Баки, которого давно не было. «Я просто хочу сказать тебе это». Люк похлопал собеседника по плечу и прошептал. «Согласно многочисленным расследованиям ЩАИТА, было установлено, что Баки был увезен лидером Гидры, бароном Стрейкером, и они прячутся в лагере другого полюса мира, который является Сибирью Красной Империи». Первоначально какое-то разочарование Роджерса, как введение стимуляторов в целом, дух его немедленно. Он посмотрел на Люка, его глаза светились от возбуждения, и он торжественно сказал, «Ты нашел местонахождение Баки?» «Не сейчас», Люк безжалостно покачал головой, разрушая иллюзию Роджерса. Сразу после этого он повернулся и сказал, «Но я собираюсь отправить агентов для расследования тайного сговора между Гидрой и Левиафаном, и, кстати, поискать след Баки. Если вам интересно, очень хорошо, я сделаю это. Позже позвони Маргарите и скажи, что я скоро уеду далеко». Роджерс кивнул и согласился, не задумываясь об этом. Люк на мгновение застыл, и странное выражение его лица стало глубже. Он любезно напомнил, «Пообещай мне, Стив, постарайся как можно меньше называть имя Баки перед Маргаритой. Я не знаю девушку капитана Америки». Услышав, что ее парень путешествовал вдоль и поперек, он найдет оригинал. «Будут ли у ваших хороших друзей чувства кризиса?» Глава 147. Глава 147. Романтика из-за любви. Когда капитан Америка узнал, что Баки может быть в Москве, он был свежим, полным боевого духа и с энтузиазмом думал о том, как проводить спасательные операции. К хорошим друзьям у Роджерса всегда есть необъяснимая одержимость. Вероятно, потому что эти двое вместе выросли в Бруклине, у них были глубокие отношения и особая связь. Прищуренные улыбки. Стив, ты все равно должен быть осторожен. Агенты Красного дома Левиафана по сравнению с британской МИ-6 и ФБР так же хороши, как и они сами. Все они прошли самую строгую подготовку в мире и хорошо умеют маскировкой проникновение, владение различными методами убийства. Особенно напомнил Люк. Когда вы въезжаете в Москву, любой, кого вы встретите, может оказаться присланным ими шпионом или наемным убийцей. Так что, отбросьте лишнюю доброту и доброту, я не хочу видеть вас лежащим в гробу. Его отправили обратно с национальным флагом. Роджерс торжественно кивнул по совету своего друга, говоря, что он знал, что последствия опуская его бдительность. Само проникновение в базовый лагерь врага, естественно, связано с огромным риском. Если вы немного расслабитесь, вас могут разорвать на куски затаившиеся в темноте враги. Это не лобовое столкновение на поле боя, а лобовое противостояние наедине. Не волнуйся, со мной все будет в порядке. Молча Роджерс установил флаг. Забудь об этом, я оставлю ревущего команда с тебе. Если возникнет какая-то опасность, кто-нибудь может отправить новости обратно. Покачал головой Люк, он не был уверен в гарантии Капитана Америки. У супергероев всегда есть проблемы с тем и этим. Когда злодеи используют заложников как угрозу, они колеблются и даже жертвуют собой в обмен на безопасность других. Это то, чем можно восхищаться. Но во многих случаях это становится смертельной слабостью. Реальность – это не комиксы и романы. Каждый раз герой может превратить опасность в ветерок и одержать окончательную победу. Переключение на следующую студию, даже если она такая же мощная, как Супермен и, как Бэтмен, часто сталкивается с концом переворачивания автомобиля. В любом случае, вы не хотите заманивать себя в Москву. Сейчас международная ситуация напряженная, особенно в мире складывается биполярная картина. Торжественно сказал Люк, если вы действительно попали в аварию и вызываете общественное мнение, Шиилд не просто вмешаться. На самом деле, его не беспокоит промах и захват Капитана Америки. Обладая мощными возможностями солдат класса линкоров, Роджерс без проблем прорвался через групповую армию. Даже если его обнаружит Советский Союз, Ушуан может выделиться и ждать спасения. Но вот вселенная Марвел. Супергероями управляют, промывают им мозги, а затем меняют позу. Это основные операции. Такой же непоколебимый, как Капитан Америка, у него также есть черная история, когда он находился под контролем Гидры. Боюсь, что только Бог знает о Левиафане и существует ли подобная технология. Я не буду связываться с вами, мистер директор. Я обещаю выполнить задание и благополучно вернуть баки. Роджерс сделал редкую шутку. Кстати, подожди ужина в моем доме, Маргарет недавно учится готовить. Рот Люка дернулся, глядя на Капитана Америку насквозь и рассчитывая. Он указал пальцем и презрительно сказал: «Стив, я не ожидал, что у тебя будут большие брови и большие глаза, и ты научился использовать других для достижения своих целей. В это время я приглашаю себя на ужин, и я, когда я думаю об этом, знайте, что моя цель непроста. С одной стороны, это попробовать темную кулинарию, которая не подходит для обучения, и поделиться огневой мощью. С другой стороны, Люка, естественно, просит отправить Роджерсу миссию в качестве главы Аегис. Забудь об этом, я был занят все это время на работе и немного пренебрегал Малиной. Мне нужно восполнить это». Люк махнул рукой и отказался без всякой лояльности. «Я собираюсь заказать дорого. Заканчивать ресторан сегодня вечером, а потом. У меня все равно нет времени. Я расскажу об этом в следующий раз. Но что я собираюсь?» Роджерс выглядел горько. «Если я прямо скажу своей девушке, что собираюсь закончить затяжной период любви и поехать в Советский Союз, чтобы спасти своих друзей, это будет немного странно. Но он не очень хорошо умеет лгать. Я дам тебе трюк». Люк скривил рот и сказал тихим голосом: «Иди домой сегодня рано, поужинай при свечах и, кстати, посыпь простыни лепестками. Сделай Маргарет сюрприз». Роджерс задумался. «Слушай и молча записывай. Что касается эмоций, Ховард и Люк, его предшественники. Тогда, когда вы едите, вы предлагаете поехать в Советский Союз?» — спросил он. «Конечно, нет. Это требует подходящего времени. Например, после того, как вы насладились тем романтическим и красивым ужином при свечах, Вы можете сесть на диван и поболтать, подождать, пока ваша любовь станет сильнее, и сделать несколько приятных послеобеденных упражнений. Вы просто это можно сказать. Подчеркните, что для вас значит Баки, а также те хорошие времена, которые у вас были до этого. Люк серьезно начал преподавать. «Мм, могу я знать, почему?» – недоумевал Роджерс. «Потому что, неважно, мужчина или женщина, когда телу и разуму комфортно, всегда легко согласиться на некоторые необоснованные просьбы». Вздохнул Люк, как человек, который прошел мимо. «Например, если вы переоденетесь в обычную Маргариту и скажете, что хотите переодеться в машину высокого класса, вы, вероятно, подумаете, нужно ли это, но когда вы кладете ее на кровать, вы смотрите на свою девушку с недовольным видом, красивое тело и очаровательное лицо. Иногда стесняетесь сменить машину». Роджерс долго думал и согласно кивнул. В то время у него действительно не было способности нормально мыслить, потому что первым может принять решение не мозг, а нижняя часть тела. Узнал. «Я готовлюсь прямо сейчас». Наблюдая за быстро уходящим за спиной капитана Америки, Люк лукаво улыбнулся. «Будем надеяться, что Роджерса не выгонит из постели. Когда женщина нежная, она будет рада услышать, как ее парень упоминает имя другого человека. Кроме того, это еще один мужчина. Озеро Акалия, основание плотины». Через час после выхода из штаба Щайте, сюда пришел Люк. Он вошел в лабораторию и увидел доктора Боливара Тисака, который был в белом халате и был очень низкорослым среди толпы. «Я слышал, ты чему-то научился?» – спросил Люк. «Бенитис возглавил инициативу Мубарака по приглашению насчет мутантов», – улыбнулся и сказал. «Генная карта мутантов – это огромный проект, поскольку он не может быть в одном шаге, другие аспекты могут действительно добиться прогресса. Раньше Совет Эгис предлагал Анекс Виапон. Проект означает, что мы хотим построить непобедимую машину для убийств. Мы изначально видели Лагана и Виктора. Они обладают чрезвычайно мощными способностями к самовосстановлению и могут избежать процесса трансформации. Большинство несчастных случаев, которые произошли в этом случае». Люк слегка нахмурился. «У Шиилд действительно есть этот план. Предлагающий, Уильям Стрейкер, он питает слабость к Лагану Росомахе и хочет превратить противника в совершенное оружие. Доктор Траск, как я уже сказал, этот вид экспериментов по трансформации является полностью добровольным. Люк не бесстыдный политик, говорящий на местном языке. Он не изменит того, что обещал. Поскольку принято решение собирать мутантов, улучшать их среду обитания, изменять текущее общественное мнение в обществе и стремиться к интеграции между двумя популяциями, то они обязательно это сделают. На поверхности он сказал, что был добр к мутантам, но тайно отправил их в операционную. Такие презренные и неполноценные поступки действительно не соответствуют его стилю поведения. «Мистер генерал-майор, вы неправильно поняли», – быстро объяснил Траск. «Лаган является добровольным. Виктор также принял участие, увидев, как он подписался, так что этот план начнется. В исходной временной шкале Росомаха претерпел трансформацию и ввел металл Ледмана, который был обманут Стрейкером. В этот период он пережил трагедию потери возлюбленной и фиаско столкновения с саблезубым тигром. Но после присоединения к Щайтеу ни Боливар Траск, ни Уильям Стрейкер не могли угрожать мутантам. Почему Лаган взял на себя инициативу и согласился? Из-за любви. Траск показал несколько ироническую улыбку и негодование из-за того, что он одинокая собака. Глава 148. Создание Росомахи, сплав Адамантия. Из-за любви, значит, грустить непросто. Люк подсознательно хотел вынести приговор. В последнее время он не обращал внимания на братьев-мутантов, они заняты переговорами в Атлантиде и предстоящим мирным саммитом. Что случилось? С любопытством посмотрел генерал-майор. Что побудило Росомаху согласиться на чрезвычайно болезненный эксперимент по трансформации с высокой вероятностью провала? Он не подписывал контракт с Щайте, который был похож на договор купли-продажи. Прежде чем оперативная группа X предотвратила приземление Атлантиды в Филадельфии, они успешно выполнили миссию, но члены группы также были ранены. Траск рассмеялся, как коварный злодей. «Кайла Серебряная Лиса, казалось», — понял Люк. «Лаган готов принять трансформацию, велика вероятность, что Тислак налил ему суп экстази. В большинстве случаев Росомаха не любит думать головой и может делать все, с чем сталкивается. Он произвел хорошее впечатление о Кайле Серебряный Лис, — потому что он был возбужден из-за травмы, и казалось, что он хотел быть сильнее. «Да», — кивнул Траск. Это немного удивило Люка. «Не смотрите на Логана как на крутого парня с густыми бровями и большими глазами. На самом деле, нет большой разницы между Говардом Старком, который утверждает, что он блудный сын любви. Как говорится, романтик везде милосерден, а гадкий остается в порядке. Логан одновременно романтичен и противен. Пройдите через почки и пройдите через сердце. Не знаю, сколько женщин спало, можно сказать, бульдозерный уровень среди мутантов. Отчасти это связано с его долгой жизнью. Это делает Росомаху непослушным, которому суждено не провести свою жизнь со своей любимой женщиной. Поэтому нормально иметь пистолет для дружбы, тренировать мышцы нижних конечностей и способствовать кровообращению. Например, на временной шкале перевернуть будущее. Логан открыл глаза и обнаружил, что лежит на водяной кровати с некой сестрой. С другой стороны, у него есть раздражительный старик, который всегда внушает странное представление, что женщины – большие рысаки, а только братья самые надежные. Поэтому Логан придерживался принципа только входить в тело и не входить в жизнь в течение довольно долгого времени после того, как он стал взрослым. Эту классическую поговорку можно применить к Росомахе. Хотя я курю сигары, пью спиртные напитки, подбираю девочек и сражаюсь, я знаю, что я хороший человек со специальной целью. Каким бы крутым ни был человек, в нем будет нежная сторона, как одинокая собака. Доктор Тислак фактически притворился эмоциональным хозяином перед Люком, а последний просто хотел рассмеяться. Логан, безрассудный человек с его мозгом, полным мускулов, и его эмоции легко импульсивны, но он также идеальный воин. Ген самовосстановления дает этому зверю неутомимую энергию и почти бессмертное выздоровление. Даже звери жаждут тепла. В оперативной группе X-Chaita есть экстрасенс под кодовым названием «Серебряная лисица». Логан немного ею интересуется. Люк подозрительно оглядел свое тело. Гном Траск. Его не удивило, что у Росомахи и Сильвер Фокс могла быть нога. В исходной временной шкале они двое, любовники, и для них нормально встречаться. Но откуда Траск знал? Это потому, что я обычно не устраиваю достаточно работы. Этот ученый-карлик все еще заботится об эмоциональном развитии Росомахи. Неожиданно, доктор Траск, вы все еще знаете. Личная жизнь Логана. Подразнил Люк. КХМ, меня очень интересует любой мутант. Это требование работы. Траск понял, что как ученому было немного странно обращать внимание на другого крупного, крепкого человека. Он быстро объяснил несколько слов и сказал, для меня наука – единственный спутник, а исследование истины – желание всей жизни. Люк небрежно кивнул, показывая, что действительно верит в это. На самом деле, у большинства знаменитостей со всего мира ненормальная личная жизнь. Поэтому Траск представил свою личность как ученого, что было крайне неубедительно. Знаете, мадам Кюри французы называют польской шлюхой. Эйнштейн очень любил своего кузена, и в его жизни было 10 любовников, в том числе женщина-секретарь, еврейская вдова и владелица цветочного магазина. Кот, который никогда не может быть уверен в жизни или смерти, его хозяин Шредингер и любовники, у которых были отношения, даже не могут сосчитать их двумя руками. Самое неприятное, что Шредингер однажды влюбился в женщину, а затем, воспользовавшись ситуацией, пригласил ее мужа в качестве помощника. Позже он также публично сожительствовал со своей женой и любовником, что привело к тому, что не смешались в Оксфордском университете и Принстоне. По этой причине некоторые люди шутили, является ли дуальность волна частица более сложной или дуальность жена-любовница более трудна, а Энрике Ферми, отец нейтронной физики, первое, что он делает каждый раз, когда едет в город, это посещает квартал красных фонарей и исследует местные обычаи. В дополнение к приведенным выше примерам, есть также такие случаи, как Руссо, который является сексуальным эксгибиционистом, Моцарт, дерьмовый фетишист, сумасшедший перфоратор Юкио Мисима и Чаплин, секс-машина без эмоций. У ученых всегда есть странные и непонятные интересы. Я не буду дискриминировать вас за это, доктор Траск. Люк махнул рукой, сказав, что он не является узким предубеждением. Затем он не дал возможности объяснить Бенитису Мубараку, но также сказал, поскольку Логан готов провести эксперимент по реформированию, то мне нечего сказать, у вас есть конкретные идеи по этому поводу, это необходимо, чтобы поблагодарить Уильяма. Из названия из вышесказанного видно, что у Троска и Страйкера хорошие отношения. Он нашел особый металл в тропических лесах Африки. Он идеально подходит для Лагана, сказал Троск, проводя Люка в комнату внутри лаборатории. Температура внутри высокая, как в сауне. Пар испаряется и стимулирует потоотделение. Это жидкий металл, очищенный от руды Эдельмана. Он должен постоянно находиться в высокотемпературном жидком состоянии. После охлаждения форма будет зафиксирована и больше не может быть изменена, взволнованно сказал Траск. Я слышал, ваш товарищ по оружию, щит, используемый капитаном Америкой, также смешан с частью сплава, очищенного от руды адамантия. Люк проследил за линией взгляда противника и посмотрел на квадратную плавильную печь. Внутри была густая жидкость, горячая, как ртуть. Люк как путешественник наверняка слышал об имени адамантия. Это особый вид руды. После плавки и плавления она становится самым твердым сплавом в мире. Однако всего существует несколько видов, такие, как оригинальный сплав Эдмана. То есть виды, введенные в тело росомахи, совершенно неразрушимы и чрезвычайно драгоценны. Даже мульнии Тора может нанести лишь незначительный урон. Во время мировой войны Халкахалк из штата Гриншанг прямо сказал, что не может убить росомаху. Потому что для достижения этой цели все ткани тела росомахи должны быть разрушены. И он не может разрушить сплав адамантия, интегрированный в клетку. Видно, как это тяжело, как сильно. Также существует вторичный сплав адамантия, который проще в производстве, но не такой прочный, как исходный вариант. Как вы узнали об этом в Африке? Люка не очень интересует адамантий. Став директором Aegis, он смотрел на проблемы так же, как и генералы Пентагона. Массовое производство – это первая цель, и слишком драгоценному оружию суждено не стать продуктом на конвейере. Глава 149. Братство братьев. Перед тем, как был проведен мирный саммит, основание плотины на озере Акалия взяло на себя инициативу по запуску плана преобразования X-оружия. В эксперименте участвовали два человека, Лаган Росомаха и его сварливый брат Виктор Саблезубый Тигр. Первый из-за любви и хочет лучше защитить женщин вокруг него. Последнее из-за братства. Саблезубый Тигр не мог потерпеть поражение от своего глупого брата, поэтому был готов участвовать. Можно сказать, что Траск и Страйкер, эти два парня, уловили именно то, что думали и думали братья-мутанты. Люку нечего сказать по этому поводу. Люди должны платить за свой выбор и страдания. Одна из них, Лаган, которому в тело введен сплав адамантия, может быть напрямую повышен до уровня первой линии из сильных бойцов второй и третьей линии. Помимо мутантов класса Омега, есть также естественный враг Магнета и почти неразрешимый контроль над разумом профессора Лысого. Другие противники могут быть очень сильными. Простое объяснение более устойчиво к побоям. Господин генерал-майор, хотя я свел к минимуму степень опасности, в процессе трансформации все еще могут быть несчастные случаи. Траск был вакцинирован заранее, и он не хотел, чтобы его обвиняли в неудаче. Впрочем, идея программы X-Viapon была выдвинута давно, и после многократных раздумий и расчетов на модели данных. Но, как гласит закон Мерфи, независимо от того, насколько мала вероятность чего-то плохого, это всегда будет происходить. Кого вы настроены более оптимистично? Спокойно спросил Люк. На его взгляд, братья Росомаха и Саблезубый полностью лишились своих тел. Несколько женщин, исследователей упорно трудились, чтобы поддерживать прямой замеченное отношение работы, рисование линий хирургии им. Вскоре трубка с инъекционной иглой, управляемая роботизированной рукой, будет вставлена из этих мест. Эти красные иглы пронзают тела Росомахи и Саблезубых Тигров, а затем вводит очень горячую жидкость. Лаган. Траск посмотрел на взволнованного Страйкера, стоящего позади, и сказал с улыбкой. «Ты тоже так думаешь, Уильям. Виктор больше похож на зверя, он еще более сумасшедший, более хладнокровный, он может зарезать враг, не меняя своего лица, будь то противник, старик, ребенок или слабый человек, не имеющий сопротивления. С этого момента он больше соответствует требованиям военных и определению оружия». Траск уставился на свое лицо и бороду, его глаза были полны маниакального и ревнивого саблезубого тигра, как будто он восхищался первоклассным продуктом. «Тогда почему ты думаешь, что наиболее подходящим человеком является Лаган?» Люк стоял на втором этаже, положив руки на перила. Под ним на холодном железном каркасе лежали занятые исследователи и братья-мутанты. Лаган сохраняет трезвый рассудок. Хотя он также свирепый зверь, он не такой сумасшедший, как Виктор. Генерал-майор Кавилл, иногда спокойствие важнее, чем холод, приказал Траск исследователям, готовясь начать эксперимент по трансформации. Руда адамантия должна выдерживать высокую температуру 1500 градусов по Фаренгейту, прежде чем она плавится в жидкое состояние. Пока он охлаждается и формируется, он больше не может быть разрушен. Далее следуем идее Теслак. Он заключается в том, чтобы ввести расплавленный сплав адамантия в тела росомахи и саблезуба, чтобы сформировать неразрушимый стальной каркас. Все они обладают чрезвычайно мощной способностью к самовосстановлению, поэтому серьезные повреждения, нанесенные телу в эксперименте по трансформации, могут быть восстановлены. Это ключевая причина выбора двух. Обычные люди никогда не пройдут финальную стадию, если примут такую трансформацию. Началось. Генерал-майор Кавилл, вам есть что сказать? На этот раз Теслак не забыл угодить своему боссу. Люк махнул рукой. Он не был вождем будущих поколений. Я люблю выступать в многолюдных случаях, чтобы укрепить свой имидж. Согласно экспериментальной модели, которую вы построили с данными, какова вероятность их успеха? Люк увидел, как железный каркас погрузился в воду. Росомаха и саблезубый посмотрели друг на друга. Роботизированные манипуляторы, подключенные ко многим трубопроводам, начались. Операция. Логан, 60%, а Виктор, около 40%, ответил Траск. Если честно, этот показатель не низкий. Если поместить это в исходную временную шкалу, проект Viapon X, организованный Уильямом Страйкером, может не достичь даже 40%. Как только им это удастся, в то время, когда они только что проснулись, они могут впасть в состояние безумия из-за болезненных воспоминаний, оставшихся в их мозгу. Генерал-майор Кавилл, вы хотите избежать этого? Позже, Траск обычно принимал Люка, чтобы связаться с бандой генералов Пентагона. После разговора я понял, насколько я был глуп. Это Супермен, который сражался с Немором и отразил атаку Атлантиды. Даже если Росомаха и Саблезубый завершат эксперимент трансформации, они не могут быть противниками Люка. В этом нет необходимости. Как и ожидалось, Люк отклонил предложение. Какие меры вы собираетесь предпринять? Я думаю, что в отчете не упоминается метод сдерживания после завершения эксперимента по трансформации. Промывание мозгов. Виктор в порядке, самосознание Логана слишком сильное, чтобы быть чем-то особенным. Оружие. Траск ответил нерешительно. Это с моего разрешения, доктор. Люк спокойно посмотрел на невысокого карлика ученого без радости или гнева на его лице. Извини, я просто подумал, это будет лучше для... Щита Траск задрожал, и его сердце наполнилось страхом. Он знал, что этот молодой генерал-майор не любил, чтобы другие принимали собственные решения. Не пример. Через несколько долгих секунд раздался голос Люка. Траск, ноги которого ослабели от испуга, расслабился, и по его спине выступил холодный пот. В промывании мозгов нет необходимости. Мне нужен боец, а не машина. Логан и Виктор в будущем будут острыми ножами в полевой команде ЩАИТА. Полезность. Люк набрал несколько слов и продолжил возвращать свое внимание к трансформационный эксперимент. Помимо того, что Тесла был ученым, он хотел превратиться в бизнесмена вроде Говарда Старка. Поэтому он всегда учитывает потребности Пентагона. Что касается полезности мутантов, они, как правило, больше работают на уровне инструментов и оружия. «Давай начнем», — легко сказал Люк. 5 минут спустя. Эксперимент по трансформации начинается. Исследователь стоял перед консолью. Ряды длинных стальных игл источают ледяной свет. Шум вращения, как от сверла, эхом разнесся по нижнему слою. Красная игла пронзила кожу глубоко в череп.